Что касается приднепровских половцев, то они все больше увязали в войнах с Византией, откочевали к югу, вмешивались в распри балканских государей и меньше беспокоили киевского князя. Готовились рати Киевская, Черниговская, Переяславская, Смоленская, но все расчеты перечеркнул заратившийся минский князь. С севера пришли вести, что Глеб Всеславич вторгся в смоленские земли, разорил Дреговичей, сжег Луческ. Владимир с досадой слушал сбивчивый голос запыхавшегося гонца, которого пригнал к нему сын Вячеслав. «Снова Полоцк! Снова племя Всеслава! Сколько можно Руси терпеть невзгоды и напасти от заносчивых полоцких князей? Или мало жгли их города Полоцк, Минск и другие, или мало людей угоняли в полон, отнимали княжеские и боярские пожитки? Нет. Теперь не имется Глебу». Мономах ходил по палате, закинув руки за спину, круто повертываясь на каблуках, с нарастающим раздражением думал о том, что рушится начатое большое дело на юге, новый поход в степь. Приходила мысль немедля отомстить Глебу, стереть с лица земли его города, спалить их, а самого в оковах привести в киевский поруб. Решив сделать это, Мономах тут же успокоился и уже не торопясь обдумал все заново. Через некоторое время в Минск к Глебу выехало посольство с предложением о мире. Владимир просил Глеба уняться, покаяться, уйти из смоленских земель, жить в согласии. Мономах и прежде решил, что следует договориться со своим соплеменником, не затевать войны, не губить людей и городов, не разорять смерть их земель. Однако Глеб ответил заносчиво и дерзко. Послам он заявил, что не только не уйдет из смоленской земли, но доберется еще и до земель самого Владимира, до киевских городов. Это означало новую междоусобную войну. Мономах, несмотря на свои 60 с лишним лет, действовал решительно и быстро. Уже через несколько дней он сам с киевской ратью выступил к Смоленску и вошел в город, где его ждал с дружиной Вячеслав. Вскоре к городу подошли дружины Мономаховых сыновей Ярополка и Юрия, а также Черниговская рать с Давыдом, Давыдовичами и Ольговичами. Узнав о начале войны, Глеб отбежал из смоленской земли и затворился в Минске. В это время Вячеслав сходу захватил Оршу, а Давыд и Ярополк с Переяславской ратью взяли на щит Друцк. Город был разграблен и сожжен. Но Глеб еще сидел за стенами Минска, и Мономах приказал двоюродному брату, сыновьям и сыновцам идти и брать город приступом. Вскоре Мономахова рать обступила Минск. Город был укреплен хорошо. С Глебом в Минске засела его дружина. Вооружил он и вывел на крепостные стены и горожан. Здесь, в Полоцкой земле, которая испокон века воевала с Киевом, сделать это было нетрудно. Теперь Глеб приготовился к бою, но каково же было его удивление, когда он увидел, как прямо напротив городских ворот, посреди Мономахова стана, воины ставят для великого князя избу. Это означало долгую осаду, голод и жажду, и, наконец, сдачу, разграбление, и поток, и пожар, а для самого Глеба позорный плен. С городских стен видели, как Мономахова рать облегала город, как уходили по всем дорогам крепкие сторожи, как дружинники разъезжались по окрестным селам и городкам в поисках ества для войска и корма для лошадей. Глебу стало ясно, что киевский князь будет стоять под городом до тех пор, пока не возьмет его. Ужасаясь, смотрели с городских стен на приготовление осаждавших и горожане. А вскоре из Минска в стан Мономаха пришли бояре Глеба с мольбой о мире. Но заключить мир с минским князем, дерзко нарушившим единство русской земли, было немыслимо. Требовалось наказание. Если не наказание, то, по крайней мере, большая острастка. Мономах сурово принял послов. Они долго топтали снег близ его шатра, пока он принял их, а приняв, сначала потребовал, чтобы Глеба со всеми его приспешниками, подвигнувшими его на братоубийственную войну, привели к нему в оковах, и лишь потом, смягчившись, велел выйти ему из города.